Нападавшего обхожу справа, он похоже левша, обхватываю его руку своей и резко выворачиваю. Он еще ничего не понял, слишком времени мало прошло, а я уже пробиваю коленкой у главаря печень. Все, остался только один, тот самый здоровяк, который так пытался мне понравиться. Опускаю колено, разворот и шаг вперед, за ним быстрый удар ногой, по его драгоценным яйцам. Теперь можно выходить из ускоренного режима, на все ушло секунды три, из которых половину потратила на самокопание. Только вышла в реал, как вокруг стали падать тела, двое были без сознания. Судя по неестественно изогнутой руке и проступившей на пиджаке крови, у конечности открытый перелом, неудивительно, что хозяин в нирване. Второй ушедший, это здоровяк, не выдержал несчастной чудовищной боли. От его яиц вряд ли что осталось, разве что слизь, которая из-под брюк медленно вытекала. Главарю пришлось добавила ногой, он в позе эмбриона тихо скулил, что меня ужасно раздражало. Пока на дороге никого, закинула в волжанку тела, на ней завернула в лес, благо стояли у проселочной. Метров через 200 остановилась, пора бежать за мустангом, он же у меня открыт, да и нечего светиться на обочине. Припарковалась у Волги Подгорного, вышла из машины и сладко потянулась, впереди целых три жертвы. Судя по эфиру, в окрестностях нет никого, да и какой дурак будет ползать по осеннему лесу. Сейчас же нет грибов, ни ягод, да вообще ничего, разве что какой-нибудь охотник. Тела, которые до сих пор были без сознания, подтащила к толстой сосне, там начала приводить в сознание. Первым очнулся главарь, я ему чуть не открутила уши, хотя вру, одно на одной коже болталось. Надеюсь, он меня услышит, ответит на все мои вопросы, да и куда он нахрен денется. Ну что, дятел, пора начинать стучать, кто вас послал и что вы со мной собирались делать? Спросила главаря. На первый ответил сразу, а со вторым начал юлить, пока ему не начало дробить пальцы. Приказано устроить тебе групповуху, а приходовать везде, снимая на фотоаппарат и кинокамеру, кривясь от боли выдохнул главарь. А дальше что, говори, падаль, окончательно отрывая ему ухо, спросила обделавшегося от боли парня. Стало бы нам таскать сведения и деньги, ну и удовлетворять, когда захочем, Борька любит в задницу, а я в рот, начал исповедоваться главарь, но тут меня накрыло. Сознание от ненависти просто отключилось, управление телом принял на себя мозг, а он, как известно, сантиментами не страдает. Он вообще не знает таких понятий, или не хочет знать, у него всегда только голый расчет, тем более после слияния с нейросетью. Так что неудивительно, когда я очнулась, все вокруг были мертвы, вернее, от них ничего не осталось. Прах я вытряхнула из одежды, а ее сунула под дерн. Хорошо нашлась в волжанке небольшая лопата. Затем выехала на ней на трассу, проехала метров 500, затем по лесу за своим мустангом. По дороге на дачу пыталась проанализировать произошедшее, почему же у меня помутилось сознание. Похоже, мужское и женское сошлись в одном ключе, оба не могли представить над собой насилие. С мозгом тоже все понятно, он просчитал варианты, поэтому убрал тела, как озабоченного в израильском посольстве. Теперь осталась мелочь, шепнуть Степану, чтобы он избавился от автомобиля, пусть люди князя разберут его на запчасти. С Подгорным решу завтра, оставлять в живых эту мразь, да за кого вы меня принимаете. Уберу его чисто, чтобы не осталось никаких следов, эфир мне в этом поможет. Сейчас что касается тех трех идиотов, могла ли я оставить их в живых, передав в руки милиции? Конечно же нет, убийца не свойственно милосердие, тем более к своим врагам, конечно, за редким исключением. Думаете, я не догадывалась, что меня ждет? Да то же самое, что у сбежавших уголовников. Блин, да чего же противно, а если бы на моем месте была простая девчонка? В первый раз мать Белкина, Варвара Никифорова, была приглашена на небольшие семейные посиделки, которые устраивали на даче лед. Девочку знала с самого детства, как-никак жили в одной коммуналке, а потом еще гибель ее родителей. Ольга тяжело перенесла это горе, стала настоящей затворницей. После школы хотела пойти на геологический, но, видимо, передумала. Решила посвятить жизнь милиции. Ее тетка, Анастасия Федоровна Львова, была женщина с тяжелым характером, прослужившей не один год в уголовном розыске. Запомнился один примечательный случай. К ее племяннице начал приставать неизвестный хулиган, так она подняла всех участковых на районе. Парня быстро вычислили, после чего неделю продержали в КПЗ, а затем еще месяц в следственном. Неудивительно, что вся местная шпана стала обходить Ольгу стороной, сидевший в СИЗО, понарассказывал всяких ужасов. Это только вначале его приняли по хулиганке, потом прокурор переквалифицировал как домогательство к несовершеннолетней. Парню сильно повезло, что его посадили к проворовавшейся интеллигенции, а не к уголовникам, иначе все могло закончиться плачевно. Так вот, каково же было ее удивление, когда она увидела Ольгу, выходящую из иностранной машины. Как рассказал сынок, Лед написала фантастическую книгу, которую выпустили по всему миру. Дальше все покатилось как снежный ком, у Коли появилась дорогая фирменная одежда. Письменный стол был заставлен импортными магнитофонами, на которые украдкой просили посмотреть соседи. Да черт бы с этим, ну дали кассеты переписать, так у сына появились огромные деньги. Самое большое потрясение, и это еще мягко сказано, Варвара Никифорова испытала, когда Коля начал заниматься женской одеждой. Представляете, парню 18 лет, а он рисует юбки и платья. Она даже хотела всыпать ему ремнем, но вовремя одумалась. Да и как не передумать, если он устроился в дом моды и у него появился импортный мотоцикл, а самое главное красивая девушка. В плане финансов тоже порядок, да и невеста оказалась вполне состоятельной, с квартирой и новеньким автомобилем. Когда пришла к ней в гости, то испытала полнейший шок, такого богатства она никогда не видела. Югославская мебель, стиралка и пылесос, а самое главное, импортный телевизор. Кухня поразила своим гарнитуром, привезенным из ГДР, с газовой плитой в рамет. Финский холодильник Росинлиф, о котором она слышала в «Кавказской пленнице», был полностью забит дефицитными продуктами. Она, наверное, в первый раз попробовала буженину и импортный сыр, а над черной икрой даже всплакнула. Ее сыну повезло, Нина оказалась хозяйственной девушкой, без всякого зазнайства и прочего. Коля целыми днями пропадал на работе, и все было бы хорошо, если бы она случайно не заметила у него следы косметики и полоски отливчика. Думала об этом долго, не решалась спросить, пока Нина ей кое-что не объяснила. Он же занимается дизайном женской одежды, а без примерки никак, так что в этом нет ничего позорного. Мало того, у Коли появился настоящий американский контракт на несколько десятков тысяч долларов. На свадьбе сына познакомилась со многими интересными людьми, про которых не раз от него же и слышала. А еще, через пару недель, у нее появилась квартира, которую ей купили молодожены. После небольшого ремонта, туда завезли импортную мебель, а по настоянию Нины добавили цветной телевизор. Уже потом, стоя у большого ростового зеркала, Варвара внимательно осмотрела себя. Для своих 35 она выглядела отлично. Сейчас самое время подумать о себе, женщина она свободная, да к тому же не бедная. Дача Ольги, куда привезла ее Нина, поразила до глубины души, она даже подумала, что это профилакторий. Митрича и бабули пока нет, они в Ялте прохлаждаются, закрывая ворота, рассказала новоиспеченная дочка. В огромном доме ее встретила Ольга, тепло поздоровалась и сразу потащила знакомить со своими гостями, некоторых она знала еще со свадьбы. Повод для праздника был примечательный, у многих на груди сияли ордена, даже у некоторых девушек. Ольга так вообще была настоящая героиня, две звезды сверкали на груди, соцтруда и Советского Союза. Как шепнул ей Коля, последнюю она получила за целую банду, которую смогла обезвредить. Представляешь, мам, они там все с ружьями и автоматами, а Оля раз-два и все нейтрализованы, мне Михаил Антонович рассказывал, шепнул ей на ухо сынок. Поздно вечером, когда все изрядно приняли на грудь, начались танцы. К ней подошел молодой худощавый мужчина, пригласил потанцевать, Варвара с удовольствием согласилась. Утром она с удивлением проснулась не одна, между ног было подозрительно сыро. Наверное, все дело в импортной выпивке, не рассчитала своих сил и по пьяни дала, теперь от этого стало немного стыдно. Осторожно, чтобы не разбудить своего кавалера, встала и направилась в ванную. После начала готовить завтрак, конечно, на двоих, Васенька за ночь сильно умаился. Шутка ли сказать, 8 раз оприходовал за ночь, такого она за собой не припомнит. Кольку родила по залету, ей тогда было 17 лет, а потом лишь редкие перепиханы. «Варенька, а что у нас на завтрак?» – услышала знакомый голос, после чего ее обняли. «Блинчики со сгущенкой», – покраснев, ответила она, почувствовав на груди его руку. «Блинчики немножко подождут», – шепнул ей Василий, наклоняя к столу и задирая коротенький халат, подаренный невесткой на новоселье. Глава 11. На часах почти полночь, я помахала рукой отъезжающему пазику, предусмотрительно заказанному Свешниковым. На даче остаются только Борисевские, Айнура и Марчин с Кочетковой, Колька с Ниной ночуют в старом доме. Завтра с утра, а скорее всего ближе к обеду, вернутся самые близкие, заодно прихватит сестер Муратлиевых. У нас запланирована последняя репетиция, хотя вроде и так все неплохо, но лучше перестраховаться. Поднимаясь на второй этаж, столкнулась с Фарт, про нее совсем забыла. Она зевая тащилась из студии, относила туда испанскую гитару, ту самую, под которую пели романсы наши старики. Пожелали друг дружке спокойной ночи, после разошлись по комнатам. У себя быстро переоделась в темный комбинезон, волосы тоже поменяла на черный цвет, да и сделала их намного короче. Время 00:30, нужно поспешить, москвич уже должен стоять в условленном месте. Из дома выскользнула как тень, а там перебралась через забор, у реки крадучись вышла из нашего поселка. «Рома, привет!» Плюхаясь на заднее сиденье, поздоровалась со своим водителем. «Доброй ночи, госпожа! Куда прикажете подать карету?» Улыбаясь, спросил Казнов. «Двигай на Спиридоновку, там остановишься недалеко от 15-го дома, через час подъедешь к тому же самому месту», — отдала распоряжение Ромычу. «Примерно через час, спасибо пустым дорогам, мы прибыли к элитному жилью, построенному исключительно для слуг народа. Большой девятиэтажный дом, а в нем чуть больше 30 квартир. Не любит у нас тесниться портократия». Рома уехал, я подошла к двери подъезда и осторожно заглянула в окно. Консьержка почему-то не спала, наверное, у нее бессонница. Мало всего этого, так и войти невозможно, с той стороны закрытый засов. Пришлось прибегать к своей силе, через эфир двигать замок, а после ронять у привратницы кружку. Пока она ее поднимала, я, ускорившись, проскользнула к лестнице. Лифтом, к сожалению, пользоваться нельзя, да и не больно-то и хотелось. Вот, наконец, и заветная дверь, нажимаю кнопку звонка. Через пару минут она открывается. «Явилась, ну проходи», — Подгорный криво мне улыбнулся. Пропустил в прихожую, закрыл на три замка входную дверь, затем махнул мне рукой. Пришлось идти за ним в кабинет, который от пола до потолка был заставлен книжными шкафами. «Ну что, сучка, вижу, неплохо тебя мои ребята оприходовали», — усаживаясь на креслах, мыкнул довольный заседатель. «Да, клинический случай, этот идиот до того перевозбудился, что даже не спросил, где его халуи, и как я сюда попала. Значит так, шлюха, твоя жизнь у меня в руках, будешь делать то, что тебе велю, поняла, проблядушка», — продолжил бывший председатель. «Ничего себе заявочки, может еще и ножки раздвинуть, по-стахановски обслужить маразматика. Да он уже столько раз оскорбил меня, да я убивала за меньшие. Раз поняла, давай приступай», — криво усмехнувшись, он распахнул халат. «Да, придется планы менять, подыхать он будет в жутких мучениях. Труп, конечно, обнаружат, да и хрен с ним, меня это мало волнует». Улыбнувшись, нанесла удар в грудь, в раскрытый хавальник засунула пресс-папье, которая так, кстати, стояла рядом. Передних зубов как не бывало, челюсть, похоже, сломана, про язык не скажу, за бюваром не видно. Стонущее тело уложила на живот, поставила ногу на спину и вывернула правую, а затем и левую руку. От боли он чуть не проглотил свой кляп, даже на пару минут потерял сознание. В это время я сходила на кухню, взяла там парочку ножей, они нужны для экзекуции. Заседателя прибила к книжному шкафу, из тела торчали лишь ручки клинков, как раз под ключицами. Теперь можно расслабиться, не спеша пить многолетний нектар, сдобренный болью и страхом. Положила руку напротив сердца, начала медленно тянуть жизнь, смакуя каждую каплю. Первый экстаз накрыл почти сразу, второй минут через пять, зато он был самым фееричным. Волна жара прошла сверху вниз, в трусах стало сыро, как после месячных. Когтями медленно, очень медленно режу кожу на груди, заседатель уже не мычит, тяжело дыша смотрит на меня, в его глазах застыл ужас. Что ж, пора нанеститься убдеграться, иначе он сойдет с ума, да и в сознании держать его слишком накладно. Моя цель – это сердце, которое я вырываю из груди. Он секунду смотрит на него, потом его взгляд стекленеет. Вот и все, человека больше нет, а был ли он человеком? По мне, так простой приспособленец, который в годы войны отсиживался в тылу, героя соцтруда получил как юбилейную медаль, на 60-летие хрущ сунул по пьянке. Ничего хорошего за ним не припомню, обычный свадебный генерал, с непомерно большими амбициями. Черт с ним, пора возвращаться домой, ночь у нас не резиновая. На балконе капаю кровью, это будет ложный след, Пусть теперь ищут до посинения. Замки на входной двери закрываю снаружи, используя эфир, практически не тратя на это энергии. Это на расстоянии потери огромны, а здесь всего сантиметров 5, для меня нет ничего сложного. Осторожно, можно сказать не дыша, спускаюсь на первый этаж, там снова отвлекаю консьержку. Пока она поднимала упавшую книгу, я, ускорившись, выбегаю на улицу, не забыв за собою защелкнуть замок. Через полтора часа, спасибо пустым дорогам, я принимала у себя душ, конечно же мой любимый, тропический. В постели еще раз прокрутила ночное приключение, косяков вроде нет, хотя я почти не готовилась. Хрен с ними, идиотами этими, я завалилась спать, до утра оставалось не так уж и много. Устало потянувшись, Ривер закрыл папку с личными делами новых наемников, которых с каждым днем становилось все больше. Солдатский телеграф сработал как надо, дикие гуси потянулись косяком, деньги здесь платили хорошие. Одобренный план на 10 тысяч человек был давно перевыполнен, а народ все прибывал, каждый хотел хорошо заработать. Культ ангела тоже внес свою лепту, храм никогда не пустовал, а уж перед операцией там выстраивалась целая очередь. Рискующие жизнью очень суеверные, а здесь появилась возможность договориться с ангелом-защитником, попросить уберечь жизнь, на крайний случай душу. Конечно, верили в это немногие, но все равно охотно шли в храм, а вдруг на самом деле сработает. «Господин Нарайн, к вам майор Мёрфи», из селектора раздался грубоватый голос секретарши. «Хорошо, Мишель, пусть заходит», ответил Ривер, доставая из мини-бара бутылку ирландского виски. Он хорошо знал своего старого товарища, сейчас начнется нытье по материальному обеспечению и квалификации принятых рекрутов, которое закончится воспоминаниями, как было раньше. «Привет, Криван, что у тебя на этот раз?» Разливая по стаканам виски, спросил Ривер. Кривой Гарри опять в запое, вчера послал за выпивкой вертолет, не иначе возомнил себя миллионером. Хрен с ним, старым пропойцем, только его головорезы совсем распоясались, устроили драку с черномазами, им, видите ли, наш ангел не нравится. Как со своими песнями в церкви плясать, так не возбраняется, а как ангелу помолиться, так нельзя, это, говорят, грех, идолопоклонничество. Совсем людоеды страх потеряли, кого нам еще просить, как не своего ангела-хранителя, рявкнул в конце майор. Да, дилемма, черт с ними, пусть сами между собой разбираются, в храм ходить их никто не заставляет, пожал плечами Арайн. Это ему не помешало по новой наполнить стаканы, день близился к концу, сейчас самое время немного расслабиться. А что у нас с численностью состава, мы вроде все лимиты выбрали, поинтересовался майор. Приказано довести численность военной компании до полноценной дивизии, а это, как ты знаешь, почти 20 тысяч, ответил Ривер. Посидели, помолчали, Мёрфи пытался что-то сказать, но потом просто махнул рукой. И еще, Криван, наш куратор шепнул, что в декабре к нам прибудет хозяин компании, человек очень жесткий, можно даже сказать жестокий. Предупреди Гарри, чтобы со своими головорезами сидел тихо, без своих закидонов. Я, конечно, передам, но вряд ли этот пропойца что-то поймет, лучше тебе поговорить с ним. «Он тебя уважает», — хмыкнул Мёрфи. «Окей, а теперь слушай. Завтра должны прибыть 6 шерманов, 10 М113 и 7 иракезов. Все они уже успели побывать в бою, так что проверяй основательно», — попросил своего товарища Ривер. «Мы сегодня целый день два борта разгружали, они доставили снаряды, патроны и мины. Не знаешь, откуда это богатство?» — спросил майор. «Прямым рейсом из Вьетнама. Оттуда, говорят, собираются выводить войска». Вот интенданты и пытаются заработать на хлеб с маслом. Чувствую, что предстоит какая-то заваруха, раз так вооружают. Предупреди старую гвардию, чтобы усилили тренировки личного состава. Я даже не возражаю против вылазки в Дагомию и Гану. Там за помощь в госперевороте предлагают хорошие деньги. Да, Африка сейчас похожа на вулкан, не то что было раньше, затянул свою старую волынку Мёрфи. На удивление, сегодняшний выходной прошел намного спокойнее, мы репетировали, остальные тоже нашли себе занятия. Мужики, прихватив с собой 5 бутылок посольской, отправились на пристань рыбачить, да мы же начали планировать, да хрен знает, что они там собирались планировать, только литрой несили как не бывало. Мешать им не стали, после 2 прогонов перебрались в сауну, а там парные карты, ну и видик в придачу. Колька ушел в кабинет, там неплохая подборка журналов «Космополитенный ВОК», может, найдет что для вдохновения. «Оль, а мне мама разрешила лететь с вами за границу, честная пионерская», — София может подтвердить», – тасуя колоду, объявила Юлька. «Вот неугомонная девчонка, ей учиться надо, а не по заграницам рассекать, хотя кому я это рассказываю?» «Юль, а ты не забыла про главное условие?» – напомнила ей Зося, хитро нам подмигнув. «Учиться только на 4,5, единственная тройка и поездка отменяется», – опустив голову недовольно буркнула Юлька. «Понять ее можно, какая к черту учеба, когда впереди такое приключение?» «Оль, а почему Михаил Антонович сегодня не приехал, что-нибудь случилось?» – спросила Катюша, разливая нам по бокалам мартини, конечно, кроме мелких, и ананасовый сок. Настя сказала, что его вызвали в управление, какого-то чиновника убили, а может ограбили, беззаботно махнула рукой. Подруги быстро переглянулись и тут же начали уводить разговор в другую сторону, не иначе за меня испугались. Похоже, мой план начал работать, Катерина точно останется со мной, не оставит на ночь одну, значит придется готовиться. Спросите к чему? Да к тому, чтобы не спать раздетая на самом краю, будто я не знаю эту жадину. Утром влупила Катюше по голой заднице, мой план со спальным мешком не сработал. Мало того, что в нем было душно и жарко, так еще и подруга прижала к самому краю, из-за чего мы в итоге свалились с кровати. Пора заканчивать со съемками охоты, хотелось бы уложиться в 3-4 дня, хотя как оно там пойдет, черт его знает. Телепередачи за нас никто не сделает, у меня 4 выпуска, у тебя 3, а у Заськи аж в 2 раза больше. Блин, еще и на голубой огонек в декабре потащит, оно нам надо, недовольно пробурчала себе под нос. Катерина, вздохнув, посмотрела на меня, прямо как на ненормальную, кто в своем уме откажется от новогоднего выступления, это же мечта многих артистов. Может это и так, да скорее всего так и есть, но мне от этого ни жарко, ни холодно. Денег получим копейки, а проторчим на съемках не меньше пары дней. Так стоит ли из-за этого заморачиваться? Борисевские с Каримовой решили посетить ботанический сад, хотели в зоопарк, но он сегодня закрыт, наверное, животные после праздника отдыхают. Экскурсию для них проведет Волкова, она в последние дни выручает меня, не забыть ей потом подарить коляску, конечно, двухместную. По дороге на студию подбросили Юльку и Фарт, у первой появились какие-то неотложные дела, а второй на работу. Это у Софии свободный график, Катька же официально нянчится со мной, а вот Валерии не позавидуешь. Каждый раз ей надо отпрашиваться с работы, брать бесплатные дни, отгулы, похоже, закончились. Нужно над этим крепко подумать, постараться устроить к себе в цыковский отдел, ни один же секретарь у меня в подчинении. Решено, завтра с утра заеду на Старую площадь, узнаю про штатное расписание, в крайнем случае устрою личным водителем. На студии проторчали до самого вечера. Пересняли парочку сцен, режиссеру что-то там не понравилось, то ли темно, то ли слишком ярко, я так толком и не поняла, да и не слишком хотелось. Остались в основном только мужские сцены, из-за моей занятости их снимают в последнюю очередь, а нам с подругой еще пару дней и мы наконец свободны. На все про все ушло не так и много времени, наши снимали бы месяцы в 5, если не 6, на них контракт не давит. Вечером, еще раз проверили фонограмму. Лапин, конечно, просил привезти ее заранее, но я воспротивилась, это наша личная собственность, на нее указания не распространяются. Еще не хватало, чтобы ее нам испортили, завистников знаете ли много, а у нас за плечами не первый концерт, в техническом плане все отработано. Мужчины помогли загрузить в джип инструменты, на выступление взяли лишь клавиши и гитары, остальное найдется на месте. Вроде бы все. Осталось только погладить сценические костюмы, а девчонкам поколдовать над своими прическами, ну и обновить лак на ногтях. «Насть, а что вчера произошло такого важного, если дядю Мишу вызвали на службу?» – спросила сестру, она как раз подкрашивала губы после ужина. «Не хотела говорить, но так и быть скажу, в своей квартире нашли убитого Подгорного. Дело забрал комитет, не иначе знают чего, а может просто хотят засекретить». «Это же политика», — ответила Настя, поднимая палец вверх. «Все так, как я и думала. Безопасники решат, что бойня в Киргизии Подгорной звенья одной цепи, кто-то из недругов Леонида Ильича убирает неудачников. Пильша этим явно воспользуется, нашепчет Брежневу таких ужасов, что тот тянуть с политбюро не станет, везде протолкнет своих людей. Что до недругов, те подумают зеркально. Бравастый показал свою силу, поэтому взял под свой личный контроль боевиков Итана. Вот они-то и отличились, показали, кто в доме хозяин, Запугали и убрали всех неугодных. Хрен с ними, сейчас пора укладываться спать. День вымотал хуже любого убийства. Мурат Алиева и Колька отправляются в старый дом, в Фарт-Кайнуре, а вместо Марчина ночует сестра, конечно не одна, а с любимым Максимом. Была мысль посмотреть на интим, благо камеры установлены по всему дому, но я вовремя передумала. Никакой радости это мне не принесет, останется лишь одно разочарование. То хави ор то бехат, иметь самому или чтобы тебя имели, это совершенно разные понятия. Попытаюсь объяснить на пальцах. Женское тело никогда не станет мужским, тем более мужское женским. Никакие операции, включая гормоны, не способны изменить пол, это физиологически невозможно. Другое дело сознание, оно может плюнуть на собственное «я», подстроиться под новое тело. Теперь главный вопрос, будет ли это считаться сменой ориентации, если добавить к этому оставшиеся воспоминания, а сейчас поставьте себя на мое место, решите, что лучше, стать по мужскому сознанию голубым или лесбиянкой по женскому телу, там и там полный писец, выхода практически нет, вот и приходится идти на небольшие компромиссы. Черт, опять улетела в самокопание, я же думала о Насте, вернее, чем они ночью занимаются. Чем занимаются, понятно, вопрос только как, я же предупреждала Трубникова и Гущина насчет извращений. Пожалуй, нужно расспросить об этом Катюшу, конечно, только после литра текилы, так оно намного спокойнее. Вот и долгожданное утро, за завтраком меня немного потряхивает, как и всех остальных, Колька так и вовсе начал заикаться. Сегодня не простое выступление, а выступление перед всей страной, да к тому же в прямом эфире. У экранов соберется больше сотни миллионов, тут поневоле начнешь нервничать. Ну, девочки, ни пуха ни пера, мы будем держать кулаки, все у вас получится, произнесла Анастасия, после чего всех крепко обняла, даже Кольку. Остальные тоже присоединились, по очереди обнимали, целовали, а Варя каждому из нас сунула по желудю. Ну что, утрем всем нос, будут знать, кто у нас самые знаменитые, воинственно подбодрила девчонок. Те даже заулыбались, расселись по машинам и вперед, жаль, что у нас до сих пор нет своего микроавтобуса. Подъехали к правой стороне дома союзов, там был служебный вход, не успели выйти, как к нам подошли работники сцены, по мне так простые грузчики. Синтезаторы, конечно же с фирменной стойкой, они осторожно перенесли на сцену, девчонки свои гитары им не доверили, тащили сами. Пока есть время, решили прикинуть по сцене, посмотреть, кто и где расположится. Была мысль порепетировать, но не судьба, на сцену вытащили черный рояль, за который тут же уселся тощий хмырь, который начал играть что-то из классики. Честно сказать, все эти сонаты и симфонии терпеть не могу, для меня это полная хрень, слушать, а тем более танцевать под нее невозможно. Нет, я совсем не против полета Валькирии или Голубого Дуная, но вот все остальное, да еще под один рояль, я что на мазохистку похожа. В зале выцепила режиссера, переговорила с ним насчет небольшой репетиции, на что он обреченно махнул рукой, свободного окна нет и не будет. От такого ответа я на минуту впала в ступор, тут у каждого выступление на 5 минут, а нам тащить целое отделение, которое продлится не менее целого часа, так и хотелось зарядить этому плешивому в лоб, но я глубоко вздохнув удержалась. Черт с ним, главное он позаботится насчет инструментов, да и фонограмма на нем, Фарт как раз ушла к местным звукорежиссерам. Делать нечего, пришлось тащиться в гримерку, которую нам выделили рядом со сценой. В ней кроме зеркала не было ни хрена, пустой стол, а на нем графин и пара стеклянных стаканов. Минимализм, это конечно хорошо, но явно не в нашем случае. Нам же здесь целый день торчать, могли бы поставить вазочку с фруктами и печеньем. В следующий раз составлю райдер, без него никаких праздничных выступлений. Ну и на какой черт мы сюда притащились, да еще с утра, целый день на смарку, в 10-й раз повторила я, обхватив голову руками. Не иначе Лапин захотел отомстить, это же по его просьбе мы сюда пораньше приехали. Ничего, смеется тот, кто смеется последним, я вообще буду хохотать, когда он будет стоять передо мной на коленях. Оль, тебе нельзя волноваться, тем более по таким пустякам, нам здесь все очень нравится, начала успокаивать меня София. Остальные тут же подхватили это вранье, хотя кто его знает, может им и правда здесь интересно. Айнура достала из сумочки карты, мы дружно расселись вокруг стола, начали играть в храп, к которому все пристрастились. Время за игрой прошло незаметно, Побросав карты, мы отправились в местный буфет, который оказался столовой, во всяком случае мне так показалось. Разносолов, как на старой площади, здесь, к сожалению, нет, зато все вкусно, дешево, а порций намного больше, чем в простой столовой. После обеда начали прибывать народные и заслуженные, гонору и понтов как у звезд мировой величины, конечно, не у всех, но у большей половины точно. Ладно с гонором, но скажите мне, как можно на концертах совмещать несовместимое? Тут тебе и классическая музыка, тут тебе и опера, номера разговорного жанра, пародии, конечно, цыгане, Леонид Ильич любит романсы. Попсу представлял какой-то третьесортный ансамбль, они долго ныли на сцене, у меня аж голова разболелась. Зыкина и Великанова давили на слезу, не иначе перепутали торжество с похоронами. Я сидела и офигевала, какой же это праздничный концерт, больше смахивает на отпевание. Комики кривлялись и пучили глаза, смотреть на это было не то что не смешно, а противно. Неужели нельзя пригласить нормальных артистов, ту же самую Кристалинскую и Магомаева, зачем тащить на сцену молодеющую Великанову, которая уже под полтинник? Ну а если тащите, то хотя бы отштукатурьте лицо, приклейте нормальные ресницы. Наконец этот треш закончился, Моргунова объявила второй антракт, значит, нам пора выходить на сцену. За ширмой быстро переоделись, девчонки обновили марафет, поправили у зеркала прически. Не успели выйти, как к нам зашла Зыкина, подарила цветы, пожелала отличного выступления. Следом за ней забежал режиссер, его ощутимо потряхивало, прибыл генеральный секретарь, с ним Черненко и Пильши. На месте Брежнева, я поступила бы так же, пропустила бы всякую муть, которую за каким-то хером транслируют по телевидению. У нас что, в стране все любители классической музыки и оперного пения, да я там и пары слов не разобрала, вряд ли это кому-то прибавит праздничного настроения. Еще раз посмотрела на себя в зеркало, поправила несуществующую складку, подмигнула своему отражению. Сегодняшнее выступление выведет нас на новый уровень, ну и конечно добавит кучу злопыхателей. Ни пуха ни пера, плюнув три раза через левое плечо, прямо на режиссера, я медленно направилась к сцене. Глава 12. Как сказала Дороти Паркер, поскребите актера, и вы найдете актрису. Не знаю, с чем это связано, но это выражение грело мне душу. Выступать в коротенькой юбке, да еще перед огромной толпой, тут, знаете ли, и до психушки недалеко, а так получается вроде нормально. Начинаем третье отделение праздничного концерта, выступает вокально-инструментальный ансамбль под руководством народной артистки Советского Союза Ольги Лед, услышала громкий голос Моргуновой. Вот же гадство, я же просила не упоминать мои регалии и звания, завистников и так пруд пруди, теперь добавятся еще и новые. Все помнят, что нужно постоянно улыбаться. Посмотрела на стоящих за моей спиной девчонок. Те закивали головой, это они еще по фрунзенскому выступлению запомнили. Концерт идет в прямом эфире, из него не вырежешь кислую или недовольную рожу, как, например, было у Кобзона и Лещенко. Еще одному певцу дали похари, он чем-то оскорбил женщину, вот она и не сдержалась. Представляете, какой для артиста позор, пощечину видели миллионы телезрителей. Пока я прокручивала в голове сценические скандалы, одно только выступление Баскова и Киркорова в мини-юбках чего стоило, они там, взявшись за руки, пели «Нас не догонит», девчонки встали на свои места, а Колька уселся за барабаны. После отсчета, чтобы все успели изобразить игру, пошло вступление конверта, я подняла руки и вышла к зрителям. Дальше все по отработанной программе. Ходила с микрофоном по сцене, пританцовывала в проигрышах, махала руками в припевах. Постепенно зал заводился, даже Брежнев притоптывал ногой, а уж какие аплодисменты были после каждой песни. Девчонок тоже отпустила, улыбки не сходили с их лиц, а сияющий Колька был просто красавчик. Представляю, сколько у него появится новых поклонниц, не нужно держать ухо востро, хотя куда он нахрен с нашей подлодки денется. Жалко, что телеоператоры у нас с ограничениями, на сцену им выходить нельзя, снимают только издали. Картинка получается совсем не та, на которую я рассчитывала. Что ж, имеем что имеем, глупо рассчитывать на Совет Телевизион, подчиняющийся куче старых инструкций. Я и так нарушила все табу, заявилась на выступление в коротенькой юбке, как и остальные участницы группы. Надеюсь, Лапина не хватит удар, я же вижу со сцены, как он жмется и хмурится. Мне, конечно, пофигу, что он там себе надумал, уверена только в одном, он оторвется на других, со мной побоится связываться. Зазвучал проигрыш восьмой, которую мы специально приготовили к этому выступлению. Уверена на все сто, что после нее нас завалит цветами. Спросите почему, так это дарите женщинам цветы, Жандаурина Аблаева. Когда я впервые ее услышала, думала поет девушка, а оказался пацан, хотя какая к черту разница. Мы тогда с Ланкой засели в Багире, закрытом клубе с определенными правилами. Мужикам туда вход воспрещен, даже охрана состояла из одних девушек. Посетительницы оттягивались по самое не могу, кому не втерпешь, можно было снять номер. В туалете, куда я зашла справить свои дела, две девицы вовсю сосались. Хрен бы с ними, так из закрытой кабинки раздавались такие стоны, что впору приглашать на озвучку порнофильмов, не мудрено, что сосалки так возбудились. Кстати, одна из девиц явно была трансвеститом, грудь сделана, но не убран кадык, а у женщин его не бывает, я имею в виду такого большого. Ведь дарит женщинам цветы, настоящие мужчины, немного протяжно закончила свою новую песню, только успела сунуть микрофон в стойку, как началось форменное паломничество. Зрители несли все, букеты, корзинки с цветами, открытки и мягкие игрушки. Просили поставить автограф на футляре пластинки, которая совсем недавно появилась в продаже. Про появилась я, конечно, загнула, как и предсказывал Марчин, это сейчас огромный дефицит, в магазинах и ларьках она появляется редко. Представляю, какой начнется ажиотаж, когда выйдет диск «Не девочки». «Ледяного ангела», наверное, будет проще достать, чем песни этой пацанки. Да-да, именно так называют исполнительницу этих песен, слухи про нее ходят по всей стране, один смешнее другого. Кем я только в них не была, уголовницей и дочерью Кастро, эмигранткой и племянницей Леонида Ильича, внучкой Утесова. Может, с выходом пластинки домыслы и слухи прекратятся, хотя кого я обманываю, их станет еще намного больше. Наше выступление постепенно подходит к концу, осталось две песни. «Я пью до дна» и «Поворот», которые постоянно крутят по радио. На танцплощадках и ресторанах это неизменный репертуар, под который все лихо отплясывают. Отчисления за авторские должны идти приличные, как, впрочем, и за «Не девочку». Не знаю сколько, но явно больше 10 тысяч, что для простого работяги огромные деньги. Вот и все, отзвучали последние звуки. Все участники ансамбля выстроились за моей спиной, конечно, с цветами, так картинка будет ярче. Мы сердечно поздравляем всех тех, кто сейчас находится на боевом посту, защищает жизнь и спокойствие наших граждан. Особая благодарность нашей родной коммунистической партии, лично Леониду Ильичу Брежневу и Николаю Анисимовичу Щелокову. Всех с днем милиции! Я помахала рукой. Затем мы медленно, под оглушительные овации вышли со сцены, которая была вся завалена цветами. Сейчас будет банкет, отказаться нельзя, так что запомните главное правило – не напиваться. На весь вечер только один бокал шампанского, тяните как хотите, пейте глотками или просто подносите к губам, все запомнили. Посмотрела на окруживших меня девчонок. Те наперебой заверили, что ни грамма, один Колька тяжело вздохнул, за что тут же получил от Катерины подзатыльник. Оля дело говорит, нам еще не хватало скандала. Как бы кто ни упрашивал, мы не пьем, если приспичит, шепните про беременность. Белкин скажет, что у него язва желудка, после этого сразу отстанут. С усмешкой предложила Климова. С ее предложением все согласились, дождались фарт, которая рассказала, что видела в зале. По ее словам, там говорят только о нас, о других исполнителях даже не вспоминают. Действительно, кого там вспоминать, играющего сонаты на рояле. Процент слушателей классической музыки всегда был невелик, тем более в нищей Российской империи. Ну а дальше революция, поэтому буржуазная музыка не для рабочих и крестьян, хотя и иногда и делалось исключение. Тот же балет, от которого руководство Советской России тащилось, там под гитару и гармонь не попрыгаешь. Хотя на сам балет им было наплевать, чего не скажешь о балеринах. Взять того же Калинина, которого Сталин называл похотливым козлом, сколько он перепортил молоденьких девочек. На дачу вернулись к полуночи, а все из-за банкета проклятого. Нет бы по-быстрому перекусили и домой, так нет, там целый час читали хвалебные речи. Впрочем, был и положительный момент, меня упомянули несколько раз, Щелоков официально назвал лицом всей советской милиции. Орден, правда, не дал, да и на какой черт он мне сдался, но мог бы наградить ценным подарком. Я бы не отказалась от почетного оружия, с золотым гербом СССР, как, впрочем, и от какой-нибудь ценной картины. На складе конфиската есть много чего интересного, не обязательно все передавать в музей, у них и так вешать и ставить некуда. Оль, чем завтра займемся, опять поедем на киностудию? Отвлекла меня подруга. Нет, Кольку с Муратальевыми проводим в аэропорт, потом заскочим в Узбекистан, там нужно еще раз все досконально проверить. Не хочу перед гостями ударить в грязь лицом, мне новые проблемы не нужны, старых хватает. Устала сегодня, прямо как настоящий шахтер, ноги не держат и глаза закрываются. Черт, завтра с утра надо решать с нашим транспортом, поднимаясь по лестнице, зевнула я. На это Катя только кивнула. С автомобилями действительно приключилась история. Они все остались у дома союзов. Шампанского на банкете мы все-таки выпили, стало быть, за руль нельзя, поэтому домой поехали на служебном автобусе. Да ладно тебе, Оль, накручивать, Василиса на своей единичке нас быстро туда подбросит, так что нет ничего серьезного, беспечно махнула рукой Катерина. Ранним утром прозвенел будильник, пришлось вставать, принимать душ, а после идти завтракать. На кухне вовсю хозяйничала Мирослава, она всегда встает рано, как и ее муж, он в это время читал газету. А вот и наша знаменитая исполнительница, по телевизору это одно, а вживую совсем другое, вставая поприветствовал меня Николай Владиславович. Вчера они всей семьей были в зале, Николай Николаевич расстарался, хотя мог и не париться. Для своих я места с самого начала забила, так что на концерте были все, даже Нина и Василиса. На банкет, правда, их не пригласили, там были только генералы и полковники, ответственные товарищи из ЦК, ну и несколько выступавших артистов. Такой чести удостоился плешивый пианист, оперный певец, Петросян и, конечно, Зыкина. Она сидела рядом с нами, чего не скажешь о других, им выделили место в самом конце, рядом с входом. После плотного завтрака, отправляемся на копейки Василисы за своими авто, хотя можно было попросить и Зосю. Я поначалу хотела, но меня отговорила Катюша, шепнула, что у них любовь, а значит, еженочный секс, пусть хоть немного поспят, а то так недалеко и до аварии. Колька, наверное, тоже оторвался, а может, наоборот, это его Нина затрахала. Девчушка секс любит, да еще бы ей не любить, если она с малолетства это дело прочухала. Вот гад, подрезал нас, да мы чуть из-за него не попали в аварию, ругнулась Василиса, со злостью нажимая на клаксон. Впереди, перед светофором, остановилась 21-я «Волга», та самая, что обогнала нас, нарушая правила. Из нее вышел подтянутый парень, подошел к нам и разразился отборным матом. Безмозглые курицы и обезьяны с гранатой – это самое культурное, что мы услышали от него. Под конец еще и плюнул на наше ветровое стекло. «Номер запомнили?» – спросила Васю и Катю. Они сидели впереди, а я решила вздремнуть сзади. Конечно, они запомнили, так что выяснить о владельце «Волги» не составит труда, тем более с моими-то связями. Откладывать в долгий ящик не стану, тем более после таких оскорблений, хотя они предназначались не мне, но все равно очень обидно. У дома союзов пришлось задержаться, подождать, когда в джип загрузит нашу аппарату. 3 синтезатора и 2 кофра с гитарами. Рабочие сцены вяло шевелились, может, с бодуна, а может, таскали из зала. Вот идиоты, могли бы вчера все приготовить, сегодня бы точно не мучились. Оль, одной гитары в футляре нет, услышала удивленный голос подруги. Как нет, поразилась я, здесь же не заводской клуб, а дом союзов. День сегодня какой-то неправильный, сначала мажористый хам на дороге, потом пропажа гитары. Что дальше, страшно представить, отменит рейс в Нью-Йорк или пожар в ресторане. Настроение, которое с утра и так было не ахти, начало стремительно портиться. «Ждите меня здесь, я пойду переговорю с хозяином этой богадельни», прихватив пустой кофр, попросила девчонок. Провожатым назначила одного из грузчиков, он молча семенил передо мной, показывая дорогу. Изрядно попетляв по зданию, мы поднялась на бесшумном лифте, где я наконец оказалась перед двойной дверью с грозной табличкой «Дирекция». За ней расположился огромный стол с молодой рыжеволосой секретаршей, десяток стульев для посетителей, которые были почти все заняты. Мне, в отличие от них, торчать здесь некогда, поэтому я молча прошла через приемную. У самых дверей меня окликнула рыжая: «Туда нельзя, идет совещание». Думаете, это меня остановило? Да 3 раза ха, не на такую напали. Резко открыла дверь, зашла в кабинет, где человек 6 что-то бурно обсуждали. Скорее всего, наш вчерашний концерт, на который прибыл сам генеральный. «Где наша гитара?» — швырнула футляр на стол, который по инерции снес все письменные приборы. Сзади забежала секретарша, начала что-то бессвязно лепетать, показывая на меня пальцем. «Пошла вон!» — не сдержавшись, крикнула я. Ее визгливый голос начал действовать мне на нервы. Рыжая оказалась девицей тертой, моментально все поняла, быстро выскочила обратно в приемную. «На поиски гитары даю вам ровно 24 часа, если не найдете, на всех статья найдется», — сказала и, резко развернувшись, вышла из кабинета. «Еще немного, и я бы точно сорвалась, так во всяком случае подумают все сидящие в кабинете. Похоже, мой спектакль удался, а что еще от блондинки можно ожидать, тем более когда у нее начинаются месячные. Да-да, о моей сегодняшней выходке обязательно доложат наверх, а там сидят не дураки, поэтому сразу подключат аналитиков. Те откроют мою папочку, сложат 2 плюс 2, о выводах доложат руководству. Теперь главный вопрос: что это дает мне, вернее, для чего мне это нужно? Все очень просто, у меня раз в месяц будут полностью развязаны руки. Брежнев и Пильши начнет мне в это время подставлять своих врагов, ну а я под шумок уберу и своих злопыхателей. Никому в голову не придет, что это нарочно, просто девушка сорвалась, у нее же начались кровавые праздники. Утреннее совещание в Доме Союзов началось как обычно. Руководители служб по очереди отчитывались о вчерашнем событии. Шутка ли сказать, на концерт, посвященному Дню Советской Милиции, приехал не только министр МВД, но и генеральный секретарь, а с ним Черненко и Пильши. «Петр Петрович, концерт прошел без существенных накладок, я подготовил приказ о премировании отличившихся сотрудников, в первую очередь звукорежиссеров», — отчитался первый зам. «Согласен, только не забудьте включить в него эту фарт, проведите в ведомости как привлеченного специалиста», — кивнул директор, после чего его резко прервали. В кабинет ворвалась какая-то девица, швырнула чехол от гитары, который сбил все письменные приборы на столе, чернильница так вообще вылилась на фирменные брюки директора. Пока он судорожно хватал ртом воздух, забежала секретарша, ее посетительница громко послала вон, затем огласила ультиматум. На возвращение украденной гитары им давалось ровно сутки, иначе наступит последствия, о которых не хотелось думать. «Может вызвать милицию, это же форменное хулиганство, нашла кому угрожать, да мы вмиг ее посадим», — предложил главный бухгалтер. «Милицию, да она уже была здесь, если кто еще не понял, это Ольга Лед, та самая, выступающая вчера на концерте», — хмыкнул первый заместитель. «Вот черт», — воскликнул директор, вскакивая с кресла и хватаясь руками за причинное место. Чернила, которые Лед смахнула со стола, расплылись уродливым пятном на самом интимном месте. Если учесть, что это был немецкий пелицан, отстирать брюки становилось невыполнимой задачей. «Петр Петрович, а ведь она служит в ОПС, у того самого Марчина», — глядя на испорченные брюки начальника, напомнил заведующий по хозяйственной части. «Мне свояк со старой площади про нее недавно рассказывал, там она заведует каким-то специальным отделом портконтроля ЦК, созданным по личному указанию Брежнева. Что за отдел, никто толком не знает, зато полномочия у него широчайшие», — боязливо оглядываясь на дверь, шепотом произнес первый заместитель. «Так какого хрена вы здесь до сих пор сидите, бегом искать эту долбанную гитару?» — рявкнул директор с перекошенным от злобы лицом. Когда все покинули кабинет, Петр Петрович набрал номер председателя ВЦСПС, вернее его секретарши. Ждать пришлось пару минут, после чего его соединили с Шелепиным. «Александр Николаевич, тут такое дело», — директор Дома Союзов рассказал о случившемся. «Петрушка, ты в своем уме? Не иначе хочешь меня подставить?» — взревел главный профсоюзник. Понять его можно, Шелепин сам висел на волоске, а все из-за дружбы с Семичастным. «Значит так, чтоб гитара нашлась, в противном случае пойдешь работать на завод, да не в правком, а простым кочегаром», — рявкнул в конце главный профсоюзник, после чего в трубке раздались короткие гудки, связь резко прервалась. В аэропорт успели почти вовремя, хотя я и не рассчитывала на задержку в Доме Союзов. Блин, они там совсем крышей поехали, раз начали воровать инструменты со сцены. Ладно бы у простых музыкантов, их у нас пруд пруди, но не у представителей же советской милиции. Ничего, сейчас забегают как тараканы от дихлофоса, а я им еще помогу, организую звонок с самого верха, комитета, думаю, хватит. Не откладывая в дальний ящик, вдруг еще забуду, набрала по Алтаю приемную Итана. На мое счастье, он оказался на месте, выслушал жалобы на подрезавшего водилу и украденную гитару, которая даже на Западе стоит немало. Черт с ней, гитары этой, главное, успели к Кольке и сестрам Муратлиевым, а инструмент все равно найдется, никуда от Софии не денется. Народу собралось не так уж и мало, даже за каким-то хером приехал Ткаченко, может, его послала умница. Сопровождающих лиц набралось не меньше десятка, СМИДа, Министерства культуры и, конечно, госбезопасности, замаскированных под переводчиков. «Колька, иди сюда», — оттащила мелкого в сторону, — «запомни этот номер», — прошептала 10 магических цифр, — «если будут проблемы, позвонишь». «А чей это номер?» — боязливо оглядываясь на сопровождающих, спросил мелкий. «Неважно чей, главное, тебе помогут. Теперь запоминай главное. Все эти», — кивнула на стоящих с чемоданами чиновников, — «всего лишь ваши придатки, можешь смело посылать их нахер, как бы они вам ни угрожали. Вроде все, смотри, не подведи меня, я за вас поручилась». После этих слов крепко прижала бельчонка к груди, чмокнула в макушку. Дальше прощалась с Ильей и Раяной, попросила присмотреть за мелким, ну и передать привет Вере и Олесе. Они в Штатах уже 10 дней, две первые выставки у Свешниковой прошли, осталась последняя в Неваде. «Товарищи провожающие, нам пора», — громко объявил толстый хмырь, подхватывая два своих чемодана. Провожающие закопошились, Нина и тетя Варя, мама Кольки, залились слезами. То же самое было с родителями двойняшек. Такое ощущение, что их отправляют на войну, а не на две недели в Соединенные Штаты. 14 дней пролетят незаметно, не успеешь оглянуться, а надо ехать встречать, они же не останутся там до Нового года, как, например, Свешниковы. Не думала, что к ним прицепится целый вагон разных ненужных попутчиков. На какой хрен они там все сдались? Это же презентация лейбла «Айс Энджела», — пожаловалась Катерине. Та согласно закивала головой, потому что имела опыт общения с сопровождающими лицами, причем крайне негативный. «Я сейчас не о наших переводчицах, от них хоть какой-то то был толк, а о наглом бабе из министерств, слетавшими на халяву в Швецию. Самолет с мелкими улетел, завтра будем ждать от них звонка из Нью-Йорка, послушаем, как их там приняли. Ну что, Кать, поехали сдаваться на киностудию, мне, если честно, все эти съемки надоели, не думала, что это так затянется», — со вздохом села в машину. «Оль, а где мой Гибсон?» — услышали встревоженный голос Софии. «Ну вот, началось, день сегодня с утра не задался. Сначала с Катюшей слетели с постели, потом наглый мажор, а под конец еще и гитара. Что-то нужно сказать подруге, она же без ума от своего Гибсона, один раз даже спала с ним в постели, нам по секрету рассказал Антон. Понимаешь, Зосенька, в Доме Союзов что-то напутали, положили на склад, а там завхоз взял отгул, так что заберем только завтра. Все, до вечера», — я послала ей воздушный поцелуй и, облегченно выдохнув, повернула ключ зажигания. Юрка Мымрин, которого по протекции устроили работать в Дом Союзов, не верил своему счастью. Вчера, когда все расползлись домой, он с сцены свистнул гитару, о которой мечтал всю жизнь. С таким инструментом, настоящим фирменным, его без всякого конкурса примут в любой музыкальный коллектив, да и зарплату положат приличную. Отыгравших девок не убудет, им хахали еще купит, да и эту когда еще спохватиться. Ну, даже если обнаружат, ему-то чего бояться, пусть ищут хоть до посинения. Одних только выступающих артистов было под сотню, может, кто-то из них, они же все помешаны на своих инструментах. Гитару, бережно завернутую в мешковину, Юрка опустил на веревке через окно, иначе бы с ней не выпустили через вахту. Дома не мог налюбоваться на свое сокровище, особенно на логотип Гибсон, который прямо-таки приковывал взгляд. Ну, у кого еще в Союзе есть легендарный SG Standard, выпущенный 2 года назад, да еще из черного дерева, а гравированный крыльями струнодержатель, а титановые колки, да это же не гитара, а песня. Жалко, что придется менять фирменный ремень, он слишком приметный, но это так, пустяки, главное, что у него появилась настоящая фирменная гитара. «Бля, а это еще что?» — недовольно прошипел себе под нос Юрка, уставившись на где-то виденную раньше закорючку. Усиленная работа мыслей успехов не принесла, пришлось ее ускорить стаканом портвейна. «Ни хрена себе, да это же автограф «Айс Энджел», — воскликнул Мымрин, сравнивая его с черно-белой фотографией на стене. Этот снимок, где все участники легендарной группы были на мотоциклах, Юрка купил на базаре не так давно, жалко, что за цветной просили в 5 раз больше. Интересно, где хозяйка гитары смогла достать подпись этой блондинки, да нигде, идиоту уже понятно, что сама нарисовала, хмыкнул Мымрин. Парню даже в голову не пришло, что инструмент выполнен на заказ, их вообще в мире только 3 экземпляра. На втором играла Дженнифер Стоун, из всем известных Ангел Винкс, а третий хранился в казино Лас-Вегаса, за толстым бронированным стеклом. От приятных мыслей отвлек звонок в дверь, ничего не подозревающий Юрка щелкнул замком, а дальше. Глава 13. Вот и наступил мой самый долгожданный день, сегодня мне исполняется 18 лет, значит по всем законам я совершеннолетняя. Плюсы от этого огромные, хотя и есть большой минус, я стала на целый год старше. Вроде бы мелочь, но так обидно, что детство прошло, а я со своими делами его не заметила. Ну, не будем о грустном, день действительно замечательный, сегодня соберутся все мои близкие и друзья, отметим как следует мое совершеннолетие. Ресторан заказан, мы вчера с Катей все досконально проверили, а то мало ли что, у нас же будут высокие гости. Первые поздравления были от Борисевских, меня по очереди обнимали и целовали, не скрою, было приятно. Айнура прочитала какое-то стихотворение, жаль, я ни слова не поняла, оно было все на киргизском. Нина и Василиса бухнули хлопушку, где только ее умудрились достать, а Варя вручила большую открытку. Не успели позавтракать, как начал звонить телефон, который не умолкал до самого вечера. Поздравляли все, даже те, кто приглашен на торжество, некоторые умудрились не по одному разу. После обеда, довольно скромного, примчались подруги, проконтролировать, как у меня дела, заодно помочь подготовиться к празднику. Не знаю, что они там надумали, а у меня все хорошо. Даже с прической не пришлось заморачиваться. В отличие от хвоста, она довольно сложная, во всяком случае для меня, и называется барышня-крестьянка. Не помню, где я ее углядела, вроде в каком-то модном журнале, но то, что в будущем, это точно. Дальше по стандарту. Красный брючный костюм, черная футболка, на ноги открытые туфли. Нет, вначале у меня были удобные кроссовки, но подруги подняли такой крик, так что пришлось менять на 10-сантиметровые босоножки. Выглядят они бесспорно эффектно, только ходить на них сущая пытка, а девушки умудряются на таких даже бегать. Вспомнился Лондон, там на точно таких же каблуках бежала худая девица, или это был парень, точно это был парень, они там со своей толерантностью совсем крышей поехали, или ему каблуки доктор прописал. Ну а если говорить серьезно, первые туфли на высоких каблуках были созданы именно для мужчин. Они предназначались для верховой езды, чтобы ноги лучше держались в стремени. Сейчас, конечно, все совсем не так, женщины носят туфли на шпильке не для конных прогулок, а чтобы визуально удлинить силуэт, подчеркнуть икроножные мышцы, стать немного стройнее. По моим наблюдениям, девушки на высоких каблуках более уверены в себе, я бы даже сказал агрессивнее. К сожалению, а может к счастью, я чувствую себя на шпильках ущербной, у меня все мысли только бы не свалиться, да и тонкий каблук вызывает опасения. Черт с ними, как-нибудь перетерплю, совершеннолетие бывает только раз в жизни. Насчет наград я долго думала, решала одеть или не одеть, в итоге нацепила 2 звезды, на мой взгляд это правильно. Остальные ордена пусть полежат, я же иду не на парад, а на свой день рождения. Оль, какая ты красивая, прямо как кинозвезда, хотя нет, ты намного прекрасней, высказала общее мнение Айнура, когда я как королева спускалась вниз по мраморной лестнице. Время почти 3, до города 1,5 часа, как раз к 5 успеем. Нина и Вася отправляются с нами, задачей присмотрит люди Гущина, не оставлять же ее без присмотра. Блин, как же здесь не хватает Белобородька, он контролировал все вокруг, даже успевал ругаться с Лютиковым. А участковый, он же боится его как огня, как, впрочем, и Акулину Савельевну. Устало потянувшись, Щелоков встал из-за стола, рабочий день окончен, вечером можно немного развеяться. Сегодня они с супругой идут в Большой театр, на «Семена Котка», гениального композитора Сергея Прокофьева. Не то что он любил все эти оперы, скорее наоборот, но его положение обязывало следовать неким традициям. Вчера его единогласно приняли в политбюро ЦК КПСС, то, к чему он так долго шел, наконец свершилось. От приятных мыслей отвлекла жена, она сегодня специально приехала пораньше. Ну что, едем, а для кого цветы? Она удивленно показала на шикарный букет, стоящий в большой керамической вазе. Ольге лед, ей сегодня исполняется 18, ответил супруг, доставая из сейфа деревянный футляр, выполнены из красного дерева.